полковник Лестер Смит покраснел до корней волос, а Гладстоншип наконец открыл рот. «Я тронут вашим вниманием к мне». Он улыбнулся сэру Роберту и миссис Давадейл. «Но я проголосовал против, вовсе не за отвращение к подобным романам. На мое решение повлияли личные причины. Надеюсь, этого объяснения достаточно?» Мистер Шип побледнел, его пальцы, сжимавшие спицы, задрожали. Конечно, Гладстону не улыбалось вернуться из больницы в новом облике и застать Читтертон-Феллс кишащим репортерами и фотографами. Но, увы, интересы коллектива победили. Библиотечная лига единодушно проголосовала за то, чтобы почтить память незабвенной мисс Банч монументом, которому позавидовали бы египетские фараоны. А теперь... Наяда Шельмус, купавшаяся в лучах славы гениального стратега, вскочила на ноги. Почему бы Элли не взять быка за рога и не позвонить агентам Каризмы? Я ошалела, глянула на подругу. Как прямо сейчас? Самое время. Что-что? Сэр Роберт ободряюще похлопал меня по плечу, так что я едва со стула не свалилась. «Но почему я?» «Вы секретарь лиги», — угрюмо напомнил мистер Паучер. «Вам и висеть на телефоне». «Но меня бросало то в жар, то в холод. Я ума не приложу, как узнать номер. В таком случае я много сообразительнее тебя», — объявила Наяда с озорной усмешкой. «Сегодня утром...» Я до тех пор обзванивала издательство, выпускающее книжки с каризмой на обложке, пока одна добрая женщина не сжалилась и под большим секретом не поведала мне эту тайну. «Поздравляю», — промямлила я. «Но, Наяда, честное слово, я упаду в обморок прямо у телефона. А что, если сам каризма снимет трубку?» «Нет, право». Я умоляюще поглядела на членов лиги. «Я не могу». «Ладно, так уж и быть. Я притворюсь тобой». Стуча каблучками, Наяда направилась к этажерке у окна, где стоял телефон. «Миссис Бентли Хаскел из Мерлин-Корта звучит куда лучше, чем просто Наяда Шельмус». Использование чужого имени карается законом. Лестер Смит вынул устав из портфеля и принялся энергично перелистывать страницы. Шелест бумаги отдавался в моих ушах ревом морских волн. Мистер Паучер снова принялся брюзжать, поминая корову и свою матушку. Сильвия Бэбкок опрокинула чашку, а Гледстон громко позвякивал спицами. Наяда сделала знак, давая понять, что на другом конце провода ответили. Но кроме библиотека Читтертон-Феллс, почтем за великую честь, благотворительный жест, я не расслышала ничего из того, что говорила моя подруга. Прошла вечность, прежде чем Наяда положила трубку. Когда она обернулась, вид у нее был растерянный. «Ну?» — хором спросили члены лиги. «Каризма! Ну уже!» Я с трудом поднялась со стула и сделала несколько шагов к Наяде. Казалось, ткни сейчас мою подругу пальцем, и она рухнет замертво. «Он не приедет в Читтертон-Феллс», — хрипло пробормотала Наяда. Дама, с которой я разговаривала, была очень вежлива, но сказала, что каризма чрезвычайно занят. Я попробовала пронять ее библиотечным привидением, но она не заинтересовалась. «Что ж, ребята, гениальная идея приказала долго жить. Я никогда не видела Наяду такой удрученной. Единственным, кто не утратил дар речи в этот трагический момент, был Гладстон Шип. Сложив вязание, он произнес: «Надеюсь, миссис Шельмус, вы поверите в искренность моего сочувствия. Однако, что не происходит, все к лучшему». «Если вы закончили проповедь», — язвительно перебил мистер Паучер, «я предлагаю собранию закругляться. Мы и так заседаем уже 3 часа, и у меня нет настроения обсуждать, каким узором вязать кашпо для цветов или выслушивать всякий бред о том, как теперь быть с памятником мисс Банч. Сожалею, что вселил в вас ложную надежду». Голос Лестер Смита дрогнул, но полковник тут же сделал вид, будто закашлялся. «Мне вспомнились слова моей учительницы. Мисс Вудкок любила говорить: «Цельтесь в небо и попадете в верхушку дуба. Цельтесь в верхушку дуба и уткнетесь в землю». Он обвел собрание скорбным взглядом. «Целились в небо, когда понадеялись увидеть женщину, положившую жизнь за библиотечный каталог, отлитый в бронзе, но уткнулись лицом в землю». Полковник захлопнул портфель, словно поставил точку в этой грустной истории. Наяда Шельмус, всхлипнув, выскочила из комнаты. «Но ведь можно как-то иначе собрать деньги», — неуверенно сказала Сильвия Бэбкок. «Скорее уж я стану королем Сиама». Мистер Паучер нахлобучил потертую шляпу и поплелся к двери, распространяя вокруг себя уныние, смешанное с запахом коровника. «Надо смотреть в лицо фактам. Статуя обошлась бы нам в баснословную сумму». Сэр Роберт погладил усы. Видимо, он считал, что этот жест делает его похожим на министра в отставке. «А насколько мне известно, в нашей свинье-копилке 5 фунтов и 4 пенса. «Медная доска», — подхватила миссис Даулдейл, «стала бы прекрасной данью памяти мисс Банч». «Золотые слова. Но после наших грандиозных планов обсуждать простенькую мемориальную доску уже не было сил». Члены лиги потихоньку потянулись к служебному выходу. «Привыкнем ли мы когда-нибудь к новой библиотекарше? И кто, глядя на штрафную полку, не вспомнит со счастливой улыбкой кредо мисс Банч? Просроченная книга — первый шаг деградации личности». Мы с полковником Лестер Смитом задержались на крыльце, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Полковник осведомился, не утратила ли я желание посмотреть дом, завещанный ему женщиной, чью память он так отчаянно жаждал увековечить. «Конечно, с удовольствием посмотрю». Я порывисто подхватила Лестер Смита под локоть, рискуя помять ему безупречно отглаженный рукав. «Можем поехать на моей машине, а по дороге вы расскажете о своих пожеланиях. Будем ли менять мебель или остановимся на косметическом ремонте?» «С тех пор, как я вышел в отставку, миссис Хаскел, я все время жил в меблированных комнатах. Мне, собственно, нечего принести в новый дом, ни подушек, ни ковриков. Ничего такого, что создает уют, у меня не водится». «Понимаю», — сказала я, заводя машину. «Зачем обременять себя ненужным барахлом? Легкость на подъем — одно из преимуществ холостяцкой жизни». Вспомнив, как накануне убеждала Эвдору не тратить деньги на новую мебель для гостиной, я вдруг сообразила, что если не изменю подход клиентам, то не заработаю даже на кофе с плюшкой. Лестер Смит пристегнул ремень и аккуратно примостил портфель у себя в ногах. я уже выруливала на рыночную улицу. «Миссис Хаскел», — мрачно произнес мой спутник, — «боюсь, я очень долго водил вас за нос. Вы решили отказаться от моих услуг?» Я обогнала грузовик только для того, чтобы резко затормозить у автобусной остановки. Из автобуса вереницей потянулись пассажиры. Столько народу не поместилось бы даже в Ноевом ковчеге. Полковник поддернул штанины с острыми, как лезвие бритвы, стрелками. «О нет, миссис Хаскел, я нуждаюсь в вашем профессиональном совете. Но не откажетесь ли вы иметь со мной дело, когда узнаете, что всю мою жизнь в Читтертон-Феллс я постоянно лгал? У всех есть свои маленькие секреты». Я покосилась на шевелюру Лестер Смита, всегда казавшуюся мне необычайно густой для человека, которому перевалило за 60. «Нет, не может быть, это не парик». Автобус тронулся, и я рванула вперед, включив не ту передачу. Ох, бедняга, сейчас он признается, что присвоил звание полковника и вообще никогда не был в армии. Дабы облегчить моему спутнику признание, я была готова выложить всю подноготную о том, как нашла себе мужа через службу знакомств миссис Швабухер. С самого начала я внушил вам мысль, что никогда не был женат. Лестер Смит упорно не сводил глаз со своих коленей. С моей подачи так думали и другие мои знакомые в Читтертон-Феллс. Однако правда заключается в том, что много лет назад я вступил в брак, закончившийся, не успев начаться. Господи, я поперхнулась смехом, едва не задавив нагруженную сумками поселянку. Но почему вы окутали ваш брак столь глубокой тайной? Это чрезвычайно болезненные воспоминания. Ох, простите, пожалуйста. Отпустив руль, я виновато глянула на моего спутника, а машина сама собой свернула в птичий проезд. Понадобились годы, чтобы случившееся перестало причинять мне боль. Полковник, прошу вас, не стоит ворошить прошлое. Но я хочу рассказать вам, миссис Хаскел. Лестер Смит поднял голову, и голос его стал тверже. В тот вечер, когда мы вместе обнаружили тело мисс Банч, между нами возникла особая связь. Тогда вы удивили меня сочетанием мужества и сострадания, и я больше не мог относиться к вам по-прежнему. Вы перестали быть для меня просто коллегой по библиотечной лиге. Беда, сейчас он признается в любви до гроба. Вы стали для меня другом, миссис Хаскел. Спасибо. На волне облегчения я плавно обогнула велосипедиста. И потому я хотел бы поведать вам о моей первой брачной ночи. Правда? Машина словно придавила к земле, шины завизжали по асфальту. Я познакомился с Евангелиной в отпуске у моего приятеля по полку. Она дружила с одной из его сестер. И знаете, как это бывает? Одна партия в теннис сменяет другую. Словом, через 2 месяца мы с Евангелиной обручились. Во время нашей романтической помолвки мы осмеливались лишь на пожатие рук и невинные поцелуи. «Так и должны вести себя приличные молодые люди», — ставила я. Евангелина была очень скромной девушкой, миссис Хаскел. Я глубоко ее любил и потому обуздывал свою страсть. Мы поженились в ноябре, холодным непогожим днем, и на медовый месяц отправились в Брайтон. Я оттягивал момент, когда мы ляжем в постель, как муж и жена, опасаясь, что зловещие раскаты грома помешают Евангелине расслабиться. Я предчувствовал, что она будет нервничать, но никак не ожидал того ужаса. И буду откровенен с вами до конца, миссис Хаскел, глубочайшего отвращения, которое она выказала, когда я обнажил, когда вы обнажили перед ней свою душу. Я не сводила глаз с дороги. С ней случилась истерика. Глаза полковника словно остекленели. Она подняла на ноги весь отель. Кто-то взломал дверь, и в комнату хлынули постояльцы, прежде чем я успел кое-как прикрыться портфелем. Крик стоял невероятный. Меня поносили кто во что гораст. Обзывали чудовищем, грязным насильником. А потом леди Хейдельбан, с которой мы познакомились за ужином, ударила меня тростью по голове. И когда я очнулся, Евангелины в комнате уже не было. В следующий раз мы встретились в присутствии священника и адвоката, чтобы аннулировать брак. Как же вам не повезло! Душевная рана так и не зарубцевалась. Лестер Смит прижал сложенный платок к губам. Я снова испытал жгучий стыд и печаль, когда сегодня миссис Давлдейл рассказывала об этих любовных романах, о невинных девушках, не ведающих, что их ожидает в первую брачную ночь, и о том, чем это кончается, бегством, куда глаза глядят. «А вы не подумывали снова жениться?» — мягко осведомилась я. «Еще раз подвергнуться такому риску? А что стало с Евангелиной?» Я затормозила напротив небольшого дома в Макрелевом проезде. С тех пор, как брак был аннулирован, наши дороги больше не пересекались. Лестер Смит вздохнул и добавил с натужной веселостью. «Ну, хватит об этом. Так что вы думаете о моем новом жилище, миссис Хаскел?» «По правде говоря, это был ничем не примечательный дом с террасой, точно такой же, как у миссис Меллы. Разве что жилище Рокси выглядело более экстравагантно, благодаря обилию пурпурной краски и чахлым кустикам в крохотном саду. Но кто знает, что творится внутри дома, мисс Банч? Не ждут ли нас там чудеса дизайна? Не сомневаюсь, этот дом скоро станет вам родным», — пообещала я. «Нет ли его вам в одиночестве?» — предложил Лестер Смит. «Боюсь, мое присутствие может повлиять на ваши впечатления и помешает вольному полету творческой мысли. К тому же, наверняка, у вас есть планы на сегодняшний вечер, а без меня вы быстрее управитесь». Я подозревала, что, поведав свою горестную историю, полковник чувствовал себя неловко, и ему требовалось побыть одному. Забрав у него ключ и получив отказ подвести моего спутника до меблированных комнат, я распрощалась с ним. Потом по петляющей тропинке прошла через сад размером с носовой платок и отперла входную дверь. Холлы в этих маленьких домах такие узкие, что в жилище миссис Меллой, например, следует входить боком, чтобы не напороться на вешалку или не опрокинуть фарфорового пуделя, в обязанности которого входит придерживать дверь. В доме мисс Банч холл был абсолютно гол. Только лестница и бежевые стены. Ни ковровой дорожки, ни даже абажура вокруг лампочки, болтавшейся на шнуре. Я деловито вынула из сумочки блокнот, решив начать со второго этажа. Поверхностный осмотр выявил, что декоративные чудачества мисс Банч ограничивались розовой губкой вместо мыльницы в ванной и шторой, снятой с окна, и как была с крючками, наброшенной на кровать. Никаких картин на стенах, ни фотографий на комоде, минимум мебели, минимум пыли. Я спустилась вниз, обуреваемая противоречивыми чувствами. С одной стороны, радовала возможность вернуть это унылое жилище к жизни, а с другой с грустью размышляла об одиноком существовании нашей библиотекарши. Кухня оказалась совершенно такой, какой я и ожидала ее увидеть. Стены бутылочно-зеленого цвета, голый стол, один стул и газовая плита, напрочь позабывшая, зачем ей от рождения был дан таймер. Единственной трогательной деталью обстановки были миски Хитлклифа, стоявшие в углу. Как бы мисс Банч отнеслась к тому, что я отдала ее пса Бэбкокам, размышляла я, возвращаясь в холл. Правда, вряд ли Хитлклиф задержится у них надолго, учитывая чрезмерную пугливость Сильвии Бэбкок. Окно малюсенькой комнаты позади кухни выходило во двор, где хватило бы места разве что на одну бельевую веревку. Дворик был вымощен бетонными плитами, за исключением узкой полоски земли у забора, засаженной кустами. Сама комнатка выглядела столь же непритязательно. Комод и раскладной столик напротив. Осталась последняя комната гостиная, которая вряд ли могла чем-нибудь меня удивить. Делая пометки в блокноте, я уже представляла себе, как будет выглядеть дом, если Лестер Смит потратит немного денег и согласится придерживаться основной цветовой гаммы. Цвет слоновой кости, различные оттенки темно-красного. И, распахнув дверь в гостиную, я застыла на пороге. Комната была миниатюрной копией городской библиотеки. Дубовые балки под потолком, шторы из тисненной ткани на окнах, две гравюры со сценами охоты и крошечный камин. Все как на рабочем месте мисс Банч. Не обошлось даже без бюста Шекспира. И повсюду книги, на полках, на столах, на двух креслах, даже на полу. Однако, в отличие от библиотеки, здесь порядок не был главенствующим принципом. Мемуары на полках мирно соседствовали с романами. Детективы стояли вперемешку с поэтическими сборниками. Несколько томов лежали раскрытыми, словно старинные друзья, заглянувшие на огонек. Слезы выступили у меня на глазах. Я вдруг поняла, что мисс Банч была вовсе не одинока в этом мире. У нее было множество друзей, преданных и отзывчивых. Я напрочь позабыла, зачем сюда пришла. Мой взгляд упал на биографию Элизабет Браунинг, лежавшую раскрытой на табуретке, но у меня не было причин сожалеть, что мисс Банч так и не дочитала ее до конца. Судя по обтрепанной обложке, эту книгу библиотекарша проштудировала неоднократно. Я переходила от книги к книге, от полки к полке, и вдруг замерла. Между преступлением и наказанием и краткой всемирной историей был втиснут глаз ее господина. Сняв с полки потрепанный томик с великолепный век, в мир Эстер Роузвуд и дьявольски неотразимого сэра Гевина. «Ангел мой!» — прохрипел он, губы его трепетали от страсти. «Я люблю тебя, как не любил ни одну женщину, а их немало перебывало в моей постели. Не отвергай меня, доли. Позволь освободить тебя из плена одежд. Дай насладиться твоим молочно-белым телом, чудной выпуклостью твоей груди И сэр Гевин откинул шелковое покрывало, а я перевернула страницу. Бедная Эстер не совладала с собой, когда руки и губы обольстителя обнаружили наиболее уязвимые точки ее тела. Пылкое вожделение сочилось сквозь бумагу, обжигая мне пальцы. Неужто сварливая жена расстроит такие счастья? И сумеет ли сэр Гевин опровергнуть голословное утверждение о том, будто на самом деле он сын хозяина постоялого двора, а вовсе незаконный наследник графского титула? Я добралась до последней главы, впереди уже маячил счастливый конец, как вдруг на камине пропели часы. Взглянув на их улыбчивую физиономию, я похолодела. Вот так же, наверное, чувствовал себя Эстер, когда по приказанию ревнивой жены ее бросили в подземную темницу и предупредили, что сервис там оставляет желать лучшего. Не может быть, половина восьмого. Я же должна была встретиться с Беном в Абигайль в 6 часов. Выронив книгу, словно она обжигала мне руки, я схватила сумочку и, позабыв о блокноте, выскочила на улицу. Обычно машина заводилась с полоборота, но на сей раз проклятое создание заортачилось, и мне пришлось трясти руль и пинать педали, пока мотор, оскорбленно фыркнув, наконец не ответил на мои просьбы. Я тронулась в путь, но двигалась черепашьим шагом. Машины на дороге, казалось, спали на ходу. Наконец я свернула на рыночную площадь. Хорошо, хоть стоянка совсем рядом с Абигайль. О чем думает сейчас Бен? Одним прыжком я преодолела ступени и на мгновение остановилась под зеленым навесом, чтобы перевести дыхание. Может, мой ненаглядный представляет, как я лежу в придорожной канаве с дырой в черепе. Именно этого я и заслуживаю. С этой благой мыслью я и толкнула дверь. В фойе, увешанном старинными портретами, никого не было, если не считать пробежавшего мимо официанта. Однако из большого зала доносились голоса, и я на цыпочках двинулась туда. Но стоило мне переступить порог, как голоса смолкли. Зал, украшенный воздушными шариками, был полон гостей. Члены библиотечной лиги при полном параде. Друзья, подруги. Я вздрогнула, заметив Ванессу с Эбби на коленях. Рядом стояла Герта, держа на руках Тема. «Сюрприз!» — раздался голос, напоминавший шампанское, из которого выпустили газ. Бен выступил из толпы и протянул мне бокал. «С днем рождения, Элли!» Он улыбнулся, но во взгляде его застыл холод. Глава 9. Бен со мной не разговаривал. Возможно, потому что было 4 часа утра, и он крепко спал, зарывшись лицом в подушку. Но чувство вины заставляло меня искать враждебность и обиду в каждом его вдохе и выдохе. В ресторане я извинялась до тех пор, пока губы не онемели. Однако Бен вел себя очень мило, даже когда попробовал говяжью вырезку, дожидавшуюся меня на плите. На вкус она напоминала лопнувший воздушный шарик. Бен уверял, что вечеринка провалилась по его вине. Устраивать сюрпризы в день рождения – детская забава. И ему следовало сообразить, что отныне я деловая женщина, у которой профессия стоит на первом месте. Он отлично понимает, что я не могла покинуть дом мисс Банч, не изучив под лупой каждый сантиметр обоев и недостатки сантехники. Бен закончил свою проникновенную речь только когда полковник Лестер Смит схватился за столовый нож, дабы перерезать себе горло. Ведь это именно он, несчастный Лестер Смит, невольно испортил праздник. Уверенно, в это мгновение бедняга искренне сожалел о том, что мисс Банч завещала ему свою злосчастную недвижимость. Однако Бен весь вечер хранил невозмутимость, продолжая всячески сопереживать, пока не раздавил меня в лепешку супружеской заботой и участием. Герта вручила мне Эбби и Тема, и детки, визжа от восторга, вцепились в мамочку, которая без оглядки сбежала от них еще в солнечный день. После моего появления и речей Бена вечеринка вступила в завершающую фазу. Гости вереницы потянулись ко мне с поздравлениями и улыбками. Многие прощались, не успев поздороваться. Какая же я дура! А ведь могла провести чудный вечер. Здесь были и миссис Давлдейл, и Наяда Шельмус, и даже сам сэр Роберт Помрой. Они наперебой объясняли, почему не явился Бэбкок. То ли не с кем оставить собаку, то ли собака не выпускала их из дома. Я толком не разобрала. А мистер Паучер не пришел по двум причинам. Во-первых, не мог оставить матушку, а во-вторых, он ненавидит вечеринки. Ну и глупо с его стороны. Мои гости отлично повеселились, им даже уходить не хотелось. Но их «но» звенели в моих ушах, а Эбби и Тем оттягивали руки, пока я не почувствовала себя матерью-гориллой. И тут до меня дошло. Горькая истина придавила мои плечи. Бен — лучший среди мужей, а я — жалкое недоразумение, а не жена. Мои глаза наполнились слезами. «Ты не заслуживаешь его, милая», — шепнула Ванесса, подтвердив мои подозрения. Кузина, как всегда, радовала глаз. Она прибыла на вечеринку в зеленом парчевом платье без рукавов, спины и почти без переда. Ее слова продолжали терзать мою больную совесть, когда я лежала рядом с мужем, который отказывался разговаривать со мной даже во сне. На камине тикали часы, неумолимо приближая рассвет. А на рассвете Бен начнет с того места, на котором закончил вечером. Как он меня понимает, да как ему меня жаль. И в конце концов я не выдержу, закричу благим матом, и, подобно героине готического романа, брошусь искать скалу, с которой можно упасть в вечность. Я заморгала, нога непроизвольно вылезла из-под простыни и потянулась к полу. Нет, нельзя поддаваться слабости. Я ни за что не выберусь из постели и не спрячусь с каким-нибудь романом, желательно Цинни Сельми, в ванной. Ибо накануне вечером я осознала горькую правду. Любовные романы не для меня. Все равно, что спиртное для алкоголика. Я проглатываю, но мне на все плевать. Я роюсь и роюсь в мусорных баках, пока не нахожу грязную, заляпанную кетчупом книжонку с каризмой на обложке. Нет, я не опущусь до такого, потому что знаю, в чем моя проблема, и сумею разрешить ее. Однако нога снова поползла вниз. К чему торопиться? До стадии поберушки мне еще далеко, впереди уйму времени. Я добьюсь большего успеха, если стану действовать вдумчиво и осторожно. Завязать в одночасье — не лучший выход из положения. Куда разумнее постепенно снижать дозу, пожирая за один присест не более одной книжечки. Подобрав подол ночной рубашки, чтобы ни единым шорохом не потревожить Бена, я на цыпочках двинулась к двери, но на пороге обернулась. Мой ненаглядный мирно спал, не чуя беды. Он выглядел таким милым, Черные кудри растрепаны, на щеках залегли тени от длинных ресниц. Поперхнувшись рыданием, я выскочила на лестничную площадку и, не взглянув на книжный шкаф, бросилась в ванную. Постояла немного, дабы потянулась за полотенцем. Дверь приоткрылась, и в проеме возникла голова Ванессы в ореоле рыжих кудрей. «Позируешь для мира животных, Элли, дорогая? Если только им нужен охотник за головами для разворота». Я свирепо глянула на кузину. «Тебе идет, когда ты злишься», — сладко улыбнулась Ванесса. «Морщины на лбу отлично гармонируют со складками у губ». «Извини». Я схватила зубную щетку с намерением стереть ухмылку с красивого личика. «Хотелось бы несколько минут побыть одной, прежде чем начнется новый день». «Разумеется». Ванесса заглянула через мое плечо в зеркало, чтобы поправить безупречную соболиную бровь коралловым ноготком. «Но не трать попусту время, добиваясь совершенства. Не стоит играть в прятки с матушкой природы. Она все равно выведет тебя на чистую воду. Элли, милая, это всего лишь шутка». Ванесса благоразумно отступила к двери. «Сварю-ка я кофе. Надо подкрепиться перед дорогой». «Перед дорогой? Куда эта безмозглая пташка намылилась в 5 часов утра? Злясь на себя, я почистила зубы быстрее, чем обычно. Любопытство чуть не убило кошку, когда я, выскочив из ванной, наступила на Тобиаса. Кот с воплем взметнулся к потолку. 5 минут спустя я вошла на кухню. Ванесса в картинной позе замерла у стола. Она выглядела так, словно снималась в рекламе машинки для варки капучино. «Моей машинки для варки капучино». «Не смотри так, милая». Обратив ко мне точеный профиль, Ванесса наполнила 2 малюсенькие чашки кипящей жидкостью, добавила в каждую пенок и положила на блюдечки по серебряной ложечке. «Можно подумать, что я забралась в вашу супружескую постель, а я всего-навсего хотела помочь по хозяйству. С моей стороны было бы непозволительным ребячеством топнуть ногой и завопить: отдай мою игрушку. Я еще не наигралась с ней в укромном уголке и не разобралась, как работает эта чертова штуковина». Не хватало только, чтобы Ванесса узнала, насколько уязвленной я себя чувствовала. Посему я соврала, сказав, что если и выгляжу сердитой, то только потому, что умираю, как хочу крепкого кофе. «Твое здоровье!» Чокнувшись с кузиной, я одним глотком осушила фарфоровый наперсток. Над губой образовались усы из пены. «Восхитительно!» Ванесса уселась на стол, болтая неимоверно длинными ногами и склонив голову на бок. Спадавшие волнами волосы умудрялись притягивать к себе весь свет в комнате, переливаясь то бронзовым, то медным оттенками. «Так мы куда-то собираемся?» Прикрывшись блюдчиком, я слизнула кофейные усы и почувствовала себя увереннее. Удивительно, как сближает чайная ложка пены. До кофе я на кузину смотреть не могла, а сейчас была готова составить ей компанию. «Да, милая, но не будем торопиться». Ванесса прижала чашку к несравненной груди, ее лицо изучало покой и безмятежность. «Моя жизнь до недавнего времени была настоящими крысиными гонками. Образно говоря, я жила в бесконечной погоне за чашечкой капучино. Неужели? Я была мелочной, Элли, и больше интересовалась пеной, чем сутью». Ванесса окунула палец в пузыристое облачко над чашкой, белая пенка прилипла к коралловому ноготку, и кузина помахала им перед моим носом. Но клянусь, дорогая, я стала новым человеком с тех пор, как Джордж Меллой вошел в мою жизнь. Поздравляю! Кукольная чашка с блюдцем полетели в мойку. Спасибо! Глаза кузины сверкнули, как дорогой шерри в хрустальном бокале. Теперь у меня будет все и сразу. Красота, вкус и основательность. Можешь смело предлагать себя для рекламы овсяной каши, дружески посоветовала я. Но как мне убедить тебя, что я изменилась настолько, что даже родная мать, пусть ее лисьи шубы пожрет моль, меня не узнает. Возможно, твой скептицизм удастся победить с легкостью перышка. Ванесса соскочила со стола. Если я прямо сейчас приглашу тебя в церковь святого Ансельма, в ту, где я собираюсь венчаться. Кузина порхнула к двери в сад. Конечно, я предпочла бы, чтобы нашей фамильной молельней было Вестминстерское аббатство, а герцог Эдинбургский и принц Чарльз передрались за привилегию вести меня к алтарю, но я стала реалисткой, Элли. Но что там делать в такую рань? Знаешь, я всю ночь лежала без сна, представляя себе венчание в волшебной дымке белых кружев, и теперь жажду отрепетировать мой выход. А я тебе нужна, чтобы напеть «Вот грядет невеста». Я думала, ты умеешь играть на органе. Должны же у тебя быть какие-то таланты, милая Элли. Но церковь сейчас заперта. Разбудим викарису. Если ее босс доступен в любой час любому смертному, то не понимаю, почему она должна быть исключением. Ванесса бросила мне плащ, и пока я поднимала его с пола и придерживала дверь, чтобы та не ударила меня по физиономии, кузина уже бежала по двору. Дождя не было, но плащ пришелся кстати. С моря дул пронизывающий ветер. Путаясь на ходу в рукавах, я поспешила за кузиной. Предрассветные сумерки лишили мир красок. Он был черно-белым, как в старом кино. Единственное яркое пятно — золотистая шевелюра Ванессы. Мое воображение заработало на полную катушку. Я представила харизму, застывшего в ожидании у церковных ворот. Ветер треплет его полотняную пиратскую рубашку, словно парус корабля, бросившего якорь в бухте контрабандистов. Лицо харизмы сурово и непроницаемо, словно камни церкви святого Ансельма. Но вот харизма оборачивается и видит Ванессу. В мгновение ока она оказывается в его объятиях. Их развивающиеся на ветру волосы переплетаются, губы тоже, и они становятся единым целым. «Ты пришла, моя прелестная смутьянка!» Он слегка отстранился от девушки, но не разомкнул кольцо рук. «Никто, ни твоя властная мать, ни слуги короля не разлучат нас. Мы поженимся, прежде чем пропоет петух». «Да уж, церквушка так себе», — недовольно заметила Ванесса, вырывая меня из мира фантазий. «Могла бы быть и побольше». «Прихожане Четтертонфелс не жалуются», — возмутилась я. Миновав ворота, мы двинулись по извилистой тропинке через церковный двор, поделенный между сонным отрядом надгробий и запущенным садом викарисы. «О, конечно! Для ваших воскресных между собойчиков она вполне годится». Кузина взяла меня под руку, вероятно, репетируя свой проход по двору с Джорджем Меллоем. «Но, Элли, дорогая, Маленькая свадьба не входит в мои планы. Я не настолько эгоистична, чтобы лишить всех друзей и родственников возможности лицезреть чудо красоты, то есть меня. Ванесса остановилась перед церковью. Сплошная эклектика. Немного старины, немного новизны, непонятные заимствования. Ох, я вдруг осознала ужасную вещь. У меня совсем нет подруг. Ну, не ладится у меня дружба с женщинами. Не подходим мы друг к другу. Вот как, например, твои синие туфли не подходят коричневому плащу. Элли, ты не сочтешь меня страшной нахалкой, если я попрошу у тебя взаймы парочку подружек всего на один денек? Ладно, я старалась не обнаружить досады, но пообещай, что вернешь их в целости и сохранности. Колокольня мне что-то тоже не нравится. Ванесса задрала голову. Ужасно дряхлая, правда? Правда, ее выстроили в 1131 году, подтвердила я. Но уверена, Эвдора Шип ради тебя спрячет ее на денек в подвале. Поднявшись по осыпающимся каменным ступеням, я собиралась уже проверить, закрыта церковь или нет, как сзади раздался душераздирающий вопль. «О, Боже!» Я оглянулась в полной уверенности, что Ванесса стала свидетельницей Божьего знамения, но ничего интересного не обнаружила. Кузина ткнула в сторону кустов. «Там кто-то есть!» «Я видела руку», — проблеяла Ванесса. «Такую странную, в черной перчатке, она исчезла за углом. Тебе померещилось». «Наверное». Ванесса закрыла глаза, медленно, чтобы ресницы не спутались, и последовала за мной вверх по ступенькам. «И все-таки давай зайдем в церковь, пока какой-нибудь упырь с кладбища не начал ко мне приставать». «Она заперта, дорогуша». «Что?» Я споткнулась, вцепилась в локоть Ванессы, и мы рухнули на каменные плиты. Перед нами стояла дама, облаченная во все черное, начиная с громоздкой шляпы, с трепещущей вуалью, в каких щеголяли во времена Первой мировой войны, и кончая ботами на пуговках. Дама была в возрасте, я определенно перевалила за 80, но зеленоватые глаза сияли, как у молодой девушки, а на сморщенных щечках полыхал румянец. «Простите мою бесцеремонность», — незнакомка протянула Ванессе руки в черных перчатках. «Кузина помогла мне подняться и спряталась за моей спиной. Плохи дела, если церковь запирает на ночь». «Опасается вандализма», — промямлила я. «Я всегда еле шевелю языком, когда вдруг сталкиваюсь лицом к лицу с человеком легенды. Что за странные предосторожности?» Дама в черном грустно улыбнулась, словно припоминая времена, когда царили более мягкие нравы. «Церковь, призывающая грешников, не должна чураться хулиганов». «Возможно. Но я не вижу вреда в том, чтобы не пускать в приличное общество людей, покупающих одежду на толкучке», — сварливо заметила Ванесса. «Не дорожи земными сокровищами», — так, кажется, сказано в Библии. «Хорошо бы священники применили это милое правило к серебряным потирам и прочим церковным штуковинам, как, впрочем, и к земным благам». Наша новая знакомая качнула огромной шляпой, и вдруг я увидела, как будет выглядеть Ванесса, когда ей стукнет 80. «Но не беспокойтесь, мои юные леди», — старушка шкодливо хихикнула. «Мы отопрем дверь». Так случилось, что однажды ночью я подглядела, куда старый глупый служака прячет запасной ключ. «Вот он!» — Жестом фокусника дама извлекла из кармана ключ. Стоит ли забираться в церковь, когда настоятельница мирно спит и ни о чем не ведает? Возразила я, представив, как меня вышибут из гильдии домашнего очага. Лучше вернемся в более удобное время и... Ну что ж, беги домой, трусишка, ехидно сощурилась Ванесса. А я вместе с нашей новой чудной приятельницей войду внутрь. Если уж я собралась здесь обвенчаться... Обвенчаться? Перебила дама в черном. Я тоже собиралась обвенчаться в этой церкви, когда была мечтательной девушкой невиданной красоты и блестящего ума. Мое подвенечное платье из шелка цвета слоновой кости и кружев, выписанных из Парижа, было легче ангельских крыльев. В руках я держала белоснежный букет из цветов яблони, такие же цветы сияли в моем венке, из-под которого выбивались черные кудри. Но, увы, мой красавец-жених не явился в церковь. Мне суждено было стоять одной у алтаря, прижимая букет к разбитому сердцу, а органист все играл и играл. Как печально! Без всякого сочувствия отозвалась Ванесса. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу у двери, пока я смахивала слезу и пожимала сухонькую ручку в черной перчатке. «Отоприте, пожалуйста». Дама в черном протянула мне ключ. Ее тоскливый вздох эхом отозвался на жалобный скрип тяжелой двери, и мы втроем вступили в непроницаемую тьму, пахнувшую плесенью. «Да будет свет!» Кузина протянула руку к стене и была чудесным образом вознаграждена за богохульство тем, что сразу нащупала выключатель. Прямо у входа находился стол со стопками буклетов духовного содержания, а на стенах висели ящики для пожертвований. Ни тем, ни другим Ванесса не заинтересовалась и уверенно прошествовала к Нефу. Еще одно чудо, если учесть, что кузина 100 лет не заглядывала в церковь и при этом не пользовалась путеводителем. «О, Господи!» — воскликнула Ванесса, на сей раз призывая Всевышнего к ответу. «Не пора ли тебе подумать о переезде в другое жилище? Или, по крайней мере, отремонтировать спиной дамы в черном? В тот роковой день я целую вечность не сводила глаз с деревянной розы, той, у которой в сердцевинке отбит кусочек. Если никто не возражает, — вмешалась Ванесса, — давайте не будем отвлекаться от темы. Речь идет о моей свадьбе. Я вовсе не эгоистка, — лицемерно добавила кузина, — но в любой момент сюда могут ворваться дикие орды школьников и потребовать переводных картинок для рождественских открыток. В такой обстановке я не могу сосредоточиться. Надеюсь, вы меня поняли. Она сладко улыбнулась даме в черном. «Отлично, понимаю, моя дорогая», — со вздохом ответила старуха. «Вот уже 60 лет я не могу ни на чем сосредоточиться. Такова цена за девичьи грезы». Под взглядом Ванессы я не осмелилась достать из кармана носовой платок и утереть слезы. Кузина двинулась по проходу, как по подиуму. Зашедшее солнце подыграло ей. Пылинки заплясали в воздухе золотистым шлейфом. Ванесса резко обернулась. «Эти скамьи нужно передвинуть». «И почему раньше никто не догадался?» — ядовито откликнулась я. «Проход слишком узкий. Я не смогу и шагу ступить без того, чтобы кто-нибудь из любопытных гостей не помял мне платье или не наступил на фату». Даже предъявляя немыслимые в своей наглости претензии, Ванесса каким-то образом умудрялась выглядеть чистым ангелом, сошедшим с алтаря. И эти медные вазы на алтаре мне тоже не нравятся. Похоже на те, что мамаша Аладдина таскала на базар, чтобы выменить на постную лепешку. А не убрать ли заодно и крестильную купель, предложила я, если только ты не вздумаешь использовать ее в качестве чаши для пунша. И самое время выбить из викарисы шикарные обои и занавески на окна. Только не надо язвить, Элли. Ванесса откинула роскошные волосы и изящным жестом положила руку на спинку скамьи. Я сегодня немного не в форме. Раннее утро хорошо для птиц, но, думаю, даже они иногда не прочь выспаться. Прежде чем я успела посочувствовать, Ванесса скользнула в направлении ризницы. Там она наверняка проведет несколько возвышенных мгновений, мечтая, как будет расписываться в книге регистрации браков, а Джордж Меллой благодарить Господа за счастье, которое ему привалило.